Так вот откуда сошла напасть народ Боровиковых. Ехидна Рябиновка таилась подле Прокопия Веденеича срамница. Сделала вид, что приняла тополевый толк, а тайно молилась на рябиновый крест, на котором нет изображения Иисуса Христа. Мыслимо ли такое святотатство? Мысли путались, вязались в узлы, а по рукам и ногам бессилие разлилось. Словно из Прокопия Веденеича выцедили кровушку. Степанида Григорьевна все-таки стала на колени. «Молю тебя, Прокопий, отпусти тихо. Не примай грех на свою душу. Неправедной верой живешь, дикостью. Доколе жить так можно? Кругом люди, как люди, а у нас запоры от всех, роденья до молитвы. Дыхнуть нечем, тускло, Прокопий. Свету надо свету. Тиму-то ты изувечил, не грех ли? Верование твое сатанинское, не божеское». «Слышишь ли ты?» — закатил глаза к небу Прокопий Веденеич. «Ехидну змею подколодную согрел подле груди своей, Господи! Спаси тебя, Христос!» Степанида Григорьевна поднялась и занесла ногу на приступку крыльца. «Изыди! Дозволь пройти в избу, погляжу на внучку. Прощусь с Миланьей, с домом, с углами. Изыди, грю! Дай хоть одежу, рубль какой на дорогу, хлебушка. Изыди, изыди!» Таилась подле меня ехидна, а молилась на рябиновый крест. «Веру нашу попрала нечестивка». Прокопий Веденеич и сам себя чистил, и епитимью наложил на дом со всеми домочадцами, и под конец махнул рукою, чтобы с глаз долой рябиновку. «Настанет час, вспомянешь меня, Прокопий, по всему миру разнесу, как ты меня изгнал без куска хлеба, и Тиму вспомнишь». Прокопий Веденеич слетел с крыльца и в толчки выпроводил из ограды рябиновку супругу, с которой прожил 30 лет. Захлопнув калитку, привалился спиной на столб и долго стоял под дождем. Степанида Григорьевна нашла пристанище у бабки Ефимии. Прожила 3 дня, отвела душу в разговорах и ушла из деревни. Куда никто не ведал. Как капля воды упала в текучую воду и растворилась в ней. Прокопий Веденеич меж тем особо исповедовал Миланью, допытываясь, не таит ли она в своей душе веру дырников, из которых вышла. Миланья поклялась на кресте чревом своим, всем белым светом, что никогда не порушит тополевого толка, и если даже умрет, то пусть ее захоронят по обычаю тополевцев в лиственной колоде, а не в гробу из сосновых досок. «Во всем ли будешь повинна, дчерь?» — пытал Прокопий Веденеич. «Во всем, батюшка. Помни то, аминь». Поднималась Миланья на зорьки, как только в моленной горнице раздавалось кряхтенье свекра. Надо было и печь истопить, и обед сготовить, и 3 коров подоить, и отправить в стадо. Глянет другой раз Прокопий Веденеич на сноху, и диву дается. Худенькая, опрятная, проворная, работала она за 3, не зная усталости, и все делала молча, без пререканий. Особенно удавались у Миланьи булки, как испечет хлеб, сама булка в рот просится. И без подовой окалины, чем славилась Степанидушка, и без ожогов сверху. В меру подрумяненная, пропеченная, а в разрезе ноздристая, будто вся наполнилась горячим воздухом. И девчонка Миланьи выдалась на редкость тихонькая, белесая, как одуванчик, сиротка Анютка, внучка покойной бабки Мандрузихи, осталась в доме Боровиковых навсегда. Филя таился в тайге у дяди Елистраха, пустынника, и глаз не казал домой. Миланья редко вспоминала мужа, от которого не изведала ни ласки, ни утехи,